Б. Соблюдение права женщин на труд. Второе. Защита мира. Параграф 1. Призыв к сотрудничеству всего народа и в особенности трудящихся масс в деле сохранения и организации мира. Параграф 2. Международное сотрудничество в рамках Лиги наций с целью обеспечить коллективную безопасность посредством определения агрессора и автоматического и солидарного применения санкций в случае агрессии. Параграф 4. Национализация военной промышленности и отмена частной торговли оружием. Параграф 7. Распространение, в особенности в Восточной и Центральной Европе, системы пактов, открытых для всех согласно принципам Франко-Советского договора. Экономические требования. Первое. Восстановление покупательной способности, уничтоженной или ослабленной кризисом. Создание национального посреднического бюро по продаже зерна с целью уничтожения поборов, взимаемых спекулянтами с производителей и потребителей. Отмена принудительной описи имущества и облегчение долгового бремени. Второе. Против грабежа сбережений за лучшую организацию кредита. Третье. Оздоровление финансов. Хрестоматия по новейшей истории. Том 1. Страница 375-378. Вопросы и задания. В чем состояли особенности частичной стабилизации французского капитализма? Вопрос 2. Докажите, что развитие классовой борьбы и тактика французской коммунистической партии закономерно привели к созданию Народного фронта. Вопрос 3. Какая ленинская идея получила выражение в этой тактике ФКП? Вопрос 4. На основании текста и документа проанализируйте программу Народного фронта и сделайте выводы. Вопрос 5. В чем заключается историческое значение Народного фронта?